Причиной могли быть чеснок с луком, который Адриан резал, мог гнев, а могло и всего лишь притворство, поскольку случившееся в дальнейшем представлялось в этих обстоятельствах драматически верным. В чем бы причина ни состояла, но на глаза Адриана навернулись слезы. Он смахнул их. «Простите, Анжела. Милый, ну не будьте смешным. Все обойдется. Майкл просто хотел... Найдите мне сигарету, ладно?» Он просто хотел увериться. С лестницы донеслись шаги Гая. «Эгей, медвежонок мой сладкий! Папочка вернулся!» Слова эти заставили Адриана поморщиться. Анжела погладила его по рукаву. «Ты ведь любишь его, правда, милый?» — прошептала она. Адриан кивнул. «Лучше иметь эту жуткую бабу в союзницах». «Все обойдется», — сказала она и поцеловала его в щеку. За едой Адриан демонстрировал точнейшим образом выверенную привязанность Гаю. Привязанность не падшего, но обожающего существа, не прилипчивую и собственническую, но радостную, доверчивую. По дороге домой Майкл и Анжела на все лады расхваливали друг другу его стряпню, остроумие и благоразумие. Гай был очень тронут. Он уткнулся носом в плечо сидящего на софе Адриана. «Ты мой редкостный лисенок, я тебя не заслуживаю, ты волшебный, чудный, и ты никогда не покинешь меня. Никогда, никогда. А если я стану волосатым и толстым? Не будь глупым ребенком. Пойдем баньки с Гаенькой». Вечер, перед последним днем съемок, Гай попросил Адриана доставить письмо в один из домов Баттерси и принести ответ. Зак, человек, которому предназначалось письмо, будет ожидать его, однако Зак — знаменитая голландская поп-звезда, и всеобщее внимание его стесняет, так что пусть Адриан не удивляется, если он поведет себя странно. Адриан попытался припомнить хоть одну живущую в Южном Лондоне голландскую поп-звезду, у которой была бы нужда стесняться всеобщего внимания, и не смог. Впрочем, поведение Гая и отсутствие в его тоне обычной сентиментальной ласковости наводили на мысль, что дело это серьезное, поэтому Адриан промолчал и наутро с удовольствием тронулся в путь. Зак был довольно дружелюбен. «Дружок Тони?» «Здорово! Рад познакомиться!» «Ты мне что-то принес?» Адриан вручил ему конверт. «Гай, то есть Тони, сказал, что будет ответ. Ответ?» «А, как же, непременно будет! Подожди здесь минутку!» Конверт с ответом был запечатан, и Адриан, шагая назад по мосту Челси, размышлял, не стоит ли, вернувшись домой, скрыть его под струей пара и прочитать то, что кроется внутри. В конце концов, он решил этого не делать. Гай ему доверял, а побыть для разнообразия честным человеком даже забавно. Он вытащил свою Антигону и принялся читать на ходу. Тут присутствовало своего рода притворство, а Адриану нравилась мысль, что все видят, как он читает по-французски. Однако, помимо этого, ему хотелось сохранить беглость своего французского, способность объяснять французским туристам дорогу, а то и вступать с ними в переговоры, неизменно производила на Дилли сенсацию. Он дошел до Кингс-Роуд, повернул налево. Около таверны короля происходила какая-то стычка, компания ацетонщиков сражалась, используя в качестве оружия баллончики с краской. Один из них окатил красной струей Адриана, спешившего проскользнуть мимо. «Ой!» — воскликнул тот. «Посмотри, что ты надел!» «Ой, посмотри, что ты надел!» — заорали они в ответ, подделываясь под выговор Адриана. «А ну, ускребывай! Жопа!» К мирным переговорам ацетонщики явно расположены не были, и Адриан счел за лучшее убраться. Однако те решили бросить свою игру и помчались за ним. «Вот черт!» — думал Адриан, выскакивая на Байотер-стрит. «Зачем я вообще с ними связался? Ты идиот, Адриан! Теперь из тебя выбьют 20 сортов дерьма!» Он слышал топот догоняющих его ацетонщиков, и тут, о, радость из радостей, внезапно взвыла сирена приближающейся полицейской машины. Двое хулиганов ударились в бегство, и один из полицейских помчался за ними. Трех других прижали к стене и обыскали. «Слава богу!» — пыхтя вымолвил Адриан. «К стене!» — сказал ему сержант. «Простите, к стене? Но это за мной они гнались! Ты что, плохо слышишь?» Адриан, принимая требуемую позу, уперся руками в стену и расставил пошире ноги. «А это что?» «Что именно?» — спросил Адриан. Он видел только кирпичную стену. «Вот это!» — ответил полицейский, разворачивая Адриана к себе и показывая ему конверт. «А, это письмо. К моему другу. Частное. Письмо? Ну да, письмо». Полицейский надорвал конверт и вытащил из него полиэтиленовый пакетик с белым порошком. «Занятное письмецо. Что это?» — спросил Адриан. Полицейский открыл пакетик, окунул в порошок палец. «А это цветочек ты мой», — облизывая палец, ответил он. «По меньшей мере 2 года. 2 года без проблем».